В апреле 1980 года глава Ку-клукс-клана Вилкинсон провел толпу расистов через городок Сельма в штате Алабама. Расистские лозунги несли на пиках и топорах. Осенью 1982 года с плакатами «Уничтожить негров» Ку-клукс-клан прошел по улицам Бостона. Полиция разгоняла всех, кто возмущался и протестовал. В декабре 1982 года отряд Ку-клукс-клана победно вошел в тот же Майами. Здесь только что были подавлены новые волнения черных. Снова жертвы, раненые, забитые тюрьмы, взрыв расовой розни, расовый мир. Чиканос и коренные американцы. Второе по численности национальное меньшинство в Соединенных Штатах Америки – американцы мексиканского происхождения, или чиканос. Они сосредоточены в основном на юго-западе страны. Все стороны жизни этого национального меньшинства пронизывает дискриминация. Лишь у американских индейцев положение хуже. До 90% работающих американцев мексиканского происхождения находятся в рядах пролетариата. Большинство из них занято неквалифицированным трудом. В 70-е годы безработица среди чиканос была в среднем в два раза выше, чем у белых американцев. Им отводили самую тяжелую работу – подземная горнодобыча, разгрузка вручную – на железных дорогах и так далее. На многих шахтах Аризоны и Нью-Мексико под землей работали почти исключительно чиканос. До 50% молодежи этого национального меньшинства работы вообще не имели. Бесправие миллионов американцев мексиканского происхождения опирается на мощную систему законодательных и административных мер. Власти не стеснялись применять к ним самые грубые методы насилия. Еще в первой половине 50-х годов из Соединенных Штатов депортировали в Мексику 1,5 миллиона чиканос и членов их семей. Среди них были тысячи детей, рожденных в Соединенных Штатах и являвшихся американскими гражданами. Испаноговорящие американцы – объект постоянного административного и полицейского произвола. В 1977 году с мексиканскими американцами обращались ничуть не лучше, чем в 1947 году, подчеркивал член законодательного собрания Техаса Рейс. В очерке «Бесправие под солнцем», посвященном проблеме нарушения прав чиканос, американский публицист Лайон подчеркивал: «Принято считать, что мексиканским американцам всегда достается наихудшее в этом штате, в котором все считается самым большим и самым лучшим. Все, кроме правосудия. В Техасе явно не хватает правосудия и справедливости. Настороженность, недоверие, страх определяют в штате положение с соблюдением законности, причем именно те, кому по должности положено обеспечивать соблюдение этой законности, чаще всего являются ее наиболее грубыми нарушителями. На Техас приходится более трети всех случаев жестокости полицейско-репрессивных органов США, зафиксированных в Федеральном министерстве юстиции в 1970-79 годах. Подавляющее большинство этих случаев – насилие над Чиканос.